прямо. Два раза в неделю выхожу из своей цитадели, делюсь идеями с теми, кто все еще в теме. Солнце греет напитки нам, мы садимся в тени, политикам перемываем кости под хороший бит. Только свежие новости все в гости принести, с примутом виноградарским умноженным на стиль. Я тот еще зануда, но если начнет нести, то мне будет мало всей Киевской области. Люди с окраин не привыкли баловаться чаем, но согласись, этот бит и без водки качает. Это место как батарейка, здесь свой плюс и минус. И если что не так, то не тебе судить нас. Где бы ни сели, патруль, где бы ни висели, патруль, где закурили, патруль, где пьем пиво, патруль. Но я волшебную лампу потру и выпущу с градусом джина на свободу, и буду как труп. И тут как тут попросят документы, пробивают на траву и алко-наркореагенты. Но 100% нас отпустят за деньги, и потом эти деньги повторяются частенько.